Чёрный понедельник в белой больнице. В понедельник утром я вошла в больницу, как в горящую избу. Коридоры встретили привычной суетой и улыбками, и непривычными косыми взглядами, как в день, когда я только пришла сюда главврачом. Все было как всегда, но я знала, что ничего как прежде не будет, потому что на моем телефоне было сообщение с требованием к 12 явиться к министру здравоохранения. И я понимала, что не с днем рождения там будут поздравлять, хотя и могли бы. «Кристина Львовна, с добрым утром! С прошедшим!» Секретарь Светочка всучила мне открытку и пакетик с подарком. Я взяла открытку. Сердечки, цветочки, подписи. А в пакетике шоколад мой любимый и книжка. В глазах защипало. «Спасибо, Свет. Спасибо большое. Давай ко мне быстро, замов, нужна экстренная планерка». «Но все же хотели поздравить», — начала секретарь растерянно. «Тогда давай быстро с поздравлениями и на планерку. У меня есть 10 минут, потом надо успеть подписать документы и бегом в министерство». «Ой», — сказала Света и испарилась. Я прошла в кабинет и застыла. На столе стояла рамка с ракушками, которую склеил и подарил Матвейка. Они с Аленой ездили отдыхать в прошлом году на море. А у нас отпуска не было. Выпускные классы и двойные расходы на репетиторов. На нас у Андрея денег не хватило, а на любовницу с сыном средства нашлись. И, кстати, у мужа была конференция в тех же краях. И свекровь тоже ездила отдыхать. У меня подкосились ноги, и я плюхнулась в офисное кресло. Значит, они там были вместе. Я уставилась на рамку с ракушками, приклеенными Матвейкой. На ней близнецы держались за руки и смеялись, глядя друг на друга на ступенях школы 1 сентября выпускного класса. Я едва не завыла от отчаяния. «Зачем же так?» Схватила рамку, собираясь убрать со стола. Острый край ракушки полоснул по подушечке среднего пальца. Кровь брызнула на рамку, попав на белую блузку Маруси, как плохой знак. Мне стало отчаянно себя жаль, и именно в этот момент дверь кабинета задрожала под нетерпеливыми ударами Светланы. Мужчины внесли 3 огромных букета, а я металась, пытаясь унять кровь. Сжала пальцы в кулак, пока искала в сумочке салфетку. Начмед сразу же увидел окровавленную руку и покачал головой. «Ну помогите же Кристине Львовне! Кирилл Викторович, это же по вашей части!» — промурлыкала главный бухгалтер Ольга Сергеевна. Вестовой посмотрел на меня внимательно. Я отрицательно качнула головой и сильнее прижала салфетку к пальцу. «Я сосудистый хирург. Травмы, поле деятельности Куприянова. Так что вмешиваться не буду. К тому же не для этого мы сюда пришли. Будем поздравлять с днем рождения». «Да, коллеги, я тоже прошу поскорее провести поздравления. У меня крайне мало времени. Мне к 12 в министерство, а до этого я хотела бы успеть подписать все документы, которые вам понадобятся в ближайшие 3 месяца». «Что, опять?» — зло прокомментировал вестовой. «Кого-то нового пришлют». Его потянуло за рукав начальник отдела кадров. Бухгалтер и финансист переглянулись. Эти уже знали, хотя никого из больницы я не приглашала на отмененный день рождения. Но слухи в бухгалтерии и у экономистов разлетались, как искры от костра. Я снова кивнула вестовому, чтобы побыстрее закончились смотрины, и начались мои поздравления. Коллеги говорили добрые слова. После того, как на заместителя по экспертной работе Полоцкого шикнула главный бухгалтер после слов о семье, все говорили только о работе. К ней же плавно перешли, когда я, свалив подарки на столик возле принтера, отпустила заместителей за документами. Пока они готовили бумаги, я тоже не сидела сложа руки. Буквально душа в себе закипающие слезы спрятала фоторамку в верхний ящик стола. Отыскала в недрах шкафа огромную холщовую сумку и начала складывать в нее личные вещи. Их накопилось слишком много. А дальше понеслось. «Кристина Львовна, у нас проблема. Томограф не работает уже целый квартал. Пациенты с сочетанными травмами вынуждены ждать очереди в горбольницу, а это потеря времени. Без качественной диагностики мы как без рук». Я кивнула и подписала документы на сервисную бригаду. «Я помню, Иван Петрович, я договорилась о ремонте. На следующей неделе приезжает сервисная бригада из Москвы. Оплата уже согласована». «Кристина Львовна, с лабораторией катастрофа. После потопа вышли из строя анализаторы СОЭ и коагулометр. Мы сейчас их отправляем в КДЛ, срочно ничего на месте не делаем. А после скандала с пациенткой Горецкой это первоочередный вопрос. Чудо, что нас Лазовский по судам не затаскал. Надо что-то решать». И снова я поставила подпись. «У нас с холодильными камерами проблема. Скачет напряжение, ставя под вопрос соблюдение условий хранения». И снова передо мной лег документ, и я подписала. Коллеги благодарили. Вопросы были маленькими и большими, но к 11 мы их утрясли общими усилиями. Я встала из-за стола. «Спасибо, коллеги, за оперативную и качественную работу». «Спасибо, коллеги. С вами было легко. Жалко, что недолго». «Вдруг еще обойдется?» – спросила заведующая аптекой Мирославова. Ее шевелюра качнулась от сопереживания. «Точно обойдется», – ответила я. «Вопрос только кто и без чего?» «Мое время закончилось. Мне пора в министерство». Сев в машину, я прочитала 3 сообщения от Сергея. «Как дела? Как ты? Как настроение?» И перед включением зажигания ответила: «Вызвали в министерство. Хорошего не жду». Сообщение не было доставлено, и я отъехала от больницы, думая, что Андрей не угомонится, но и я не остановлюсь. Развод – дело решенное, но от этого не менее болезненное, потому что даже в моем бардачке лежала Алёнина помада и Матвейкин трансформер. В министерство я вошла за 20 минут до назначенного времени. Секретарша Танечка, всегда улыбчивая, приветливая, сегодня даже не подняла головы, когда я повесила свое пальто в шкаф. «Проходите, Кристина Львовна, вас ждут». Кабинет министра я видела не раз. Совещания, отчеты, награждения. Всегда было людно, шумно, по-деловому. Сегодня здесь было тихо, и министр сидел один. Он не встал, не улыбнулся, не предложил кофе. Просто кивнул на стул. «Здравствуйте, присаживайтесь, Кристина Львовна». Я села, выпрямила спину, сложила руки на коленях, смотрела прямо. Министр помолчал, повертел в руках ручку, отложил. Потом поднял на меня тяжелый, безжалостный взгляд. «Я не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Вы с мужем мириться собираетесь?» Вопрос упал, как камень в стоячую воду. Я замерла. Сердце пропустило удар, потом забилось часто-часто, где-то в горле. «Простите?» Я спросил, «Вы с мужем будете мириться? С Андреем Сергеевичем?» Вот оно. Вот откуда ветер дует. «Нет», — ответила я твердо, — «не собираюсь». Министр кивнул, будто именно этого ответа и ждал. «Тогда пишите заявление. По собственному желанию. Я подпишу сегодня же. Уволю одним днем». У меня перехватило дыхание. «За что?» «За что?» Он усмехнулся. «Кристина Львовна, вы опытный человек. Должны понимать, система – это система. Вы с мужем разругались, а он человек в министерстве не последний. У нас свои правила». «Но я главный врач областной детской больницы. Я столько лет...» «Я знаю, сколько вы работаете», – перебил он. «И знаю, что больница под вами работает как часы. Но это ничего не меняет». Я смотрела на него и не верила. Не верила, что это происходит. Что можно вот так, за один разговор, перечеркнуть годы работы. «А если я не напишу?» Министр вздохнул. Устало, почти сочувственно. Открыл папку, полистал. Потом поднял глаза. «Кристина Львовна, не заставляйте меня делать то, что я не хочу делать. Если вы не напишете заявление, мы остановим финансирование вашей больницы. Неделя, другая без денег, и вы сами прибежите с заявлением. Но перед этим мы проведем несколько проверок. Всегда есть что накопать. Не уволим, так посадим. За что-нибудь. Не вы первая. И снова тишина. Такая плотная, словно я потеряла слух. Вы мне угрожаете? Я вас предупреждаю. Как женщину, как мать. Как человека, который много лет отдал медицине. Не ломайте свою жизнь. Напишите заявление. Уйдите красиво, с благодарностью, с выходным пособием. Устроитесь куда-нибудь еще. Частная медицина сейчас хорошо платит. А если будете упираться, сломаем. Вас. Больницу. Все. Я сидела, вцепившись в подлокотники. Пальцы онемели. В голове билась одна мысль. Это конец. Это реально конец. «Дайте мне подумать», — выдохнула я. «Думать некогда», — отрезал министр. «Либо сейчас, либо завтра в больницу придут проверяющие. Решайте». Я смотрела на него. На этого человека, который еще год назад жал мне руку и поздравлял с назначением, который говорил: «Кристина Львовна, вы наша гордость», а сейчас выставлял как блохастого щенка за порог. Он протянул мне ручку, листок. На секунду я вспомнила сегодняшнее совещание. Своих коллег, болеющих за пациентов. И подписала, не чувствуя пальцев. Буквы прыгали перед глазами, слезы подкатывали к глазам. Министр взял, глянул, кивнул. «Правильное решение, Кристина Львовна». Я встала. Ноги были ватными. Голова кружилась. «Можно вопрос?» – спросила я уже у двери. «Давайте». «Вас просил Андрей?» Министр помолчал. Потом усмехнулся. Не зло, скорее устало. «Да, еще в пятницу вечером. Говорит, или она, или я. А вы, Кристина Львовна, поймите, он свой, а вы так, жена, бывшая». Я вообще не понимала, куда идти и что делать, пока мне на телефон не шлепнулось сообщение. «Что бы тебе там ни сказали, держись. Мы все починим». И мне не надо было смотреть имя отправителя. Сергей меня поддержал. Но я еще долго сидела за рулем и плакала, не находя в себе сил тронуться с места.